Глава 7. Когда Кони поднялась к себе в спальню, она сделала то, чего не делала уже очень давно. Раненая задумчивая округлость ягодиц, все еще достаточно привлекательны, самые красивые, что в ней оставалось. Их можно было сравнить, прибегая к образам арабской поэзии, с песчаными дюнами, мягко и плавно, длинными покатыми склонами, нисходящими вниз. В них еще таилась жизнь, таилась надежда. Но и они начинали худеть, теряли свою спелость, приобретали более строгие линии.